Глава 16. «Будет очень неприлично, если я спрошу, что за хренотень происходит на сцене?» — прошептала мне на ухо Ева. «Это хоббиты несут кольцо всевластия», — неуверенно ответил я. «А почему оно выглядит, как унитазное сиденье?» — Ева хихикнула. «Никогда не был театралом. Не скажу, что бы ни пытался. В начале 2000-х моя девушка очень старалась привить мне любовь к этому высокому искусству и постоянно таскала с собой на разные представления. Но мне было или скучно, или непонятно. И когда где-то на 5-м или 6-м сеансе пытки сценой я признался девушке, что мне не нравится это все действо, мы поругались и разбежались. С тех пор я предпочитал держать свои мысли о художественной ценности спектаклей при себе, чтобы случайно не ранить чьи-нибудь нежные чувства. Но спектакль «Хоббиты и кольцо всевластия» прямо-таки превзошел сам себя по абсурдности. Собственно, от произведения Толкиена там было только несколько названий. В остальном на сцене творилась такая удивительная бредятина, что мозг просто отказывался ее воспринимать. Это было так плохо, что даже хорошо. Началось все с того, что четверо хоббитов водили хоровод под бодрый фортепианный мотивчик. На инструменте играла девушка, затянутая в черное трико. Как потом выяснилось, она — Саурон. Но сначала это было непонятно. Потом музыка сменилась на трешовый металлический запил, и к четверке хоббитов присоединилась добрая фея с картонными крылышками бабочки. Она зачем-то таскала за собой зеленую тряпичную куклу, которая только сначала была тряпичной, а потом ее заменит живой актер, которого все будут называть Горлумом. Но сам он так ни слова и не скажет, просто будет прыгать по сцене, как орангутан, каждый раз, когда кто-то будет брать в руки кольцо, которое выглядело как сидушка унитаза, да. И фея достала его из-под своей пышной юбки и повесила на одного из хоббитов. Дальше четверка хоббитов встречалась с самыми разными персонажами. С полурыбой-полулисой, в смысле на актрисе была маска лисы, а к заднице приделан лисий хвост. С двумя толстячками с поролоновыми животами и задницами. Они все время дрались друг с другом, а хоббиты их разнимали. Еще был странный тип в костюме бомжа, с кучей нашитых на него консервных банок. Кого символизировала эта куча мусора, непонятно. Возможно, именно кучу мусора из кукольного мульта «Скала Фреглов». Каждая встреча с новым персом заканчивалась танцевальным номером под какой-нибудь рок-хит, когда все танцуют. И выскакивала или фея с картонными крыльями, одной из которых все время норовила обвиснуть, или девица в черном – Саурон. Или хрен в зеленом костюме, если унитазная сиденьица – перевешивали шеи одного хоббита на шею другого. Слов в этом представлении было очень мало, так что никакого перевода с языка образного на язык человеческий в этом спектакле не подразумевалось. «Однажды к Дону Хуану пришли ученики», — вполголоса сказал я, когда на сцене начался очередной танец. На этот раз хоббиты встретили трех девочек в детсадовских костюмах снежинок. И танцевали они под пинкфлойдское «Hey, teacher, leave them kids alone». Учитель сидел на вершине холма, а на лице его застыло выражение благости и просветления. «О, великий учитель!» — вопросили ученики. «Скажи нам, есть ли в этой вселенной кольцо, которое может даровать власть над другими людьми, а также покой, счастье и процветание?» Открыл Дон Хуан глаза, посмотрел на учеников просветленным взглядом и спросил: «Долго ли вы шли досюда, уважаемые?» «Три дня и три ночи», — ответили ученики. «Тогда вот вам кольцо всевластия», — заявил Дон Хуан и надел одному из них на шею унитазное сиденье и снова закрыл глаза. «Но что это значит, учитель?» — вопросили трое из четверых. И только на лице одного из них появилось просветленное выражение. «Перестань, а то я сейчас лопну!» — шепотом простонала Ева. «Мне кажется, что смеяться все-таки можно», — прошептал я, указав взглядом на пожилую пару весьма элегантного вида. Они выглядели как завзятые театралы и смеялись. Дама даже вытирала слезы белым платочком. «Тогда надо следить, когда другие смеются», — с серьезным видом сказала Ева. «А то подумают, что мы самозванцы и в театре не разбираемся». «Тебе так важно, что подумают другие?» — я куснул ее за мочку уха. «Конечно, важно», — заявила девушка. «Если кто-то скажет, что ему не важно, то он точно врет». «Согласен», — фыркнул я. «Тогда буду следить за той парой и подавать тебе знак». Тем временем действо на сцене двигалось к своей кульминации. Девушка Саурон дралась феей с картонными крыльями на поролоновых мечах, четверка хоббитов скакала вокруг, передавая друг другу унитазное сиденье, а вслед за ним прыгал и угукал зеленый горлум. Потом унитазное сиденье упало на сцену, зазвучала песня «Nothing Else Matters» Металлики, все начали танцевать грустный танец, горлум упал поверх кольца, а потом на него упала девушка Саурон, и сцена погрузилась в темноту. Публика захлопала и заголосила «Браво!». Некоторые радостно смеялись. Мы с Евой тоже похлопали. В зале зажегся свет, и я начал оглядываться, чтобы понять, как отреагировали на эту сказочную бредятину толкиенисты. Судя по разговорам в Мордоре, многие из них к творчеству профессора относятся с большим трепетом, а тут... бесы и его подружки ржали и хлопали так, что у них должны болеть ладони. Галадриэль шушукалась со своими подружками. Длиннолицый бард сидел с невозмутимым лицом, но в целом им вроде как нормально. Хотя, возможно, им не столько сам спектакль понравился, сколько факт того, что их пригласили на мероприятие. Хотя обычно, узнав про их хобби, обыватели просто крутят пальцем у виска. Актеры вышли на поклон, овации и радость на лицах стали еще более ярко выраженными. «Что-то мне подсказывает, что нужно придержать критику при себе», — прошептал я Еве на ухо. «Иначе нас с фуршета выгонят», — иронично ответила Ева. «Типа того», — хохотнул я. «В общем-то, какая разница, что за бред происходил сейчас на сцене, если зрители в зале все равно довольны? Пусть даже это и не просто зрители, а специально приглашенные на допремьерный показ свои, которые занимали от силы треть всех мест в далеко не самом большом зале Новокиневска. Пока мы сидели в зрительном зале и пытались въехать в глубокий смысл показанного нам зрелища, какие-то неизвестные герои накрыли в фойе фуршетный стол. Из напитков имелись водка и советское шампанское. Из закусок – нанизанные на пластиковые шпажки кусочки сыра, вареной колбасы и батона кубиками. Треугольные бутерброды со шпротами, маслом и селедкой и копченой колбасой. Соленые огурцы, соленые грузди со сметаной и художественно нарезанные яблоки и апельсины. Утонченная театральная публика с радостным гомоном принялась наполнять стопки и стаканы. Толкиенисты сначала нервно жались в сторонке, поглядывая друг на друга, но потом тоже осмелели и потянулись к столу. Еще через какое-то время к вечеринке присоединились актеры, все еще в сценических костюмах. И вечеринка помчалась на всех парах к полуночи. Поздравляли с премьерой, говорили витиеватые тосты, рукоплескали и смеялись. Длиннолицый бард, окруженный пожилыми, но элегантными дамами, у которых в глазах уже искрилось выпитое шампанское, исполнил несколько заунывных баллад. Потом включили музыку, и начались танцы. Ходить по залу и прислушиваться к разговорам было интересно. «Изумительная стилизация! Столько скрытых смыслов!» «Предлагаю выпить за нашу дорогую Анну Сергеевну!» «Долго служит? Ах, всего 7 лет! Ну так он молодой еще совсем!» «Вы не понимаете! Образ Галадриэли в спектакле обыгран необычайно глубоко!» «Через противоречивые рыбы и лисицы мы видим...» «Третью книгу Возвращение государя так и не вышло пока. Я читал только в ужасном сокращенном переводе, в повести о кольце. И еще по рукам ходит распечатка. Ну что, вздрогнули? За прекрасных дам! Ужас был. Все же знают, что Марии Степановне уже за 50. Ну какая Джульетта? А скажут, что я плохой грим наложила. Разные разговоры сплетались в общее покрывало абсурда. Компании перетасовывались, как разные колоды карт. Кто-то продолжал танцевать, в уголке травили анекдоты и смеялись с повышенным градусом пафоса. Я подошел к скучковавшимся возле квадратной колонны, заполненной фотографиями деятелей театра юного зрителя, своим. В своих кожаных плащах с заклепками они смотрелись, как куча злодеев, затевающих какое-то коварное злище. «Это тетя Люда, представляете?» Взахлеб рассказывал Бельфигор, размахивая руками. «Мамина подруга! А всегда такая приличная была!» «А что с ней теперь не так?» спросил я, облокотившись на стену. Мои были довольны. Выгул костюмов явно удался. Закусок на столе хватало, выпивки тоже. «Да я же говорю!» Бельфигор сделал большие глаза и заржал. «Захожу в раздевалку сейчас, а там бес тетю Люду, того, ну, шпилит!» «Серьезно?» — я оглядел фойе. «Ага, вон там две его боевые подруги болтают с сидеющим дядькой с одухотворенным лицом. А Эланор, ага, тоже здесь, сидит на подоконнике и со скучающим лицом слушает, что ей затирают двое парней из «Хоббитов». «Рисковый он парень!» «Да он всегда так!» — заржал бегемот. «Но тетя Люда...» «Нет, она красивая, конечно!» Задумчиво проговорил Бельфигор. У него на лице даже появилось мечтательное выражение. «Но ей уже... больше 30!» Захотелось дамочке экзотики. «Что такого?» Я пожал плечами. «Парни, улыбочку!» Раздалось за моей спиной. Я оглянулся и увидел того самого фотографа, который нас на эту вечеринку и зазвал. «Погоди, в сторону отойду, а то я не в том стиле», — сказал я. «Да нет же!» — запротестовал фотограф Витя. «Отлично смотрится! Как раз на контрасте!» Вспышка на мгновение ослепила. Потом в глазах заплясал квадратик. И это как будто вернуло меня в реальность. Что я прохлаждаюсь-то? Брожу бесцельно, разговорчики подслушиваю. Ведь на этой легкомысленной тусовке вполне может оказаться масса полезных людей. Как, например, этот самый Витя. Нам же нужно фото для обложки дебютного альбома. Нужно. «Эй, Вить, погоди!» — окликнул я. Знакомиться в такой обстановке — одно удовольствие. Подвыпившие творческие личности чрезвычайно общительны и очень радушны. Моя записнуха за эту вечеринку — пополнилось десятком новых контактов, а голова — некоторым количеством новых идей. Я успел договориться с Витей и Верой, двумя фотографами, насчет студийных и натурных съемок, обсудить с художником-оформителем из театра мускомедии идеи концертного оформления сцены, чтобы мои парни в их мрачных костюмах хорошо на ней смотрелись. Но главным уловом оказался Сережа, человек с видеокамерой. Не профессиональный оператор, а простбитель. Просто у него была компактная видеокамера, и он азартно снимал на этой театральной тусовке все подряд. Мы обменялись телефонами, и он пообещал, что если я принесу свою кассету, то он с удовольствием запишет на нее все, что сегодня наснимал. «Зачем тебе это?» — полюбопытствовал Бельфигор, который слышал часть нашего разговора. «Нам же не на чем это смотреть будет!» «Разве что к тебе в гости всем вместе забуриться!» «Так это вопрос времени, Боря», — усмехнулся я. «Вот представь, станет группа «Ангелы С» всероссийскими звездами, захотят про нас программу на телевидении сделать, а у нас есть что показать, ну или клип можно нарезать». «На какую песню?» — оживился Бельфигор. «Не знаю еще», — я пожал плечами. «Сначала надо посмотреть, что там наснимал этот перец». «Мне нужна видеокамера», — снова подумал я. «Архивные видеозаписи в будущем станут очень ценной штукой. Чем больше видосов, тем лучше. Они действительно могут послужить основой клипа, но и в будущем пригодятся. для YouTube-канала. Лестница вниз не предвещала вообще ничего хорошего. Ступени крошились под ногами, обнажая ржавые арматурины металлического каркаса, мигающая на последнем издыхании лампочка, исцарапанная надписями дверь. Ну вот, наконец-то настоящий говнарский концерт, удовлетворенно подумал я, оглядывая темное помещение с низким потолком. В свете тусклых ламп завихрялись клубы табачного и не очень дыма. Рожи публики, которые у меня получалось изредка выхватывать из толпы, выглядели под стать месту. Кажется, весь этот народ собрался в клубе-подвале, который гордо назывался «Империя Рок», еще со вчерашнего дня. И со вчера же квасил. Так что запах тут стоял соответствующий. Перегар пополам с прокисшим потом, приправленный нотками блевотины. Из колонок раздавалась немелодичная какофония. Нагруженные инструментами, мы пробрались до двери в подсобку, расталкивая стеклянноглазых зрителей. «Оплатить за этот концерт будут?» — спросил я у хмурящего брови Астарота. «И где, кстати, Каганат? Они же уже здесь должны быть». «Мы же по дружбе помогаем! Какие еще деньги?» — дернул плечом Астарот. «Понятно. Просто так спросил», — усмехнулся я. «Но второй вопрос остается открытым». «Они... это...» Тощий сутулый парень с сальными сосульками волос и в рваной до пупа футболки икнул и почесал в затылке. «Уже должны быть...» «Так, а ты кто?» — спросил я. Подсобки, кое-как приспособленной под гримерку для выступающих, кроме нас пятерых, был только один персонаж. Вот этот самый. Но я сначала его не заметил, потому что он лежал на матрасе в углу. А когда мы развели суету, притащив свое барахло, поднялся. «Я... это...» На лице персонажа отразилась работа мысли. «Саня? В смысле... Сан-Франциско? Это мой клуб!» «Алишер сказал, что будет здесь с 7:00!» — возмутился Астарот. «Уже 7:30! И где он?» «Они...» Бледные брови на лице Сан-Франциско зашевелились. Он принялся медленно шарить по карманам. «Я вспомнил! Сейчас!» Он зацепился пальцем за дыру футболки, запутался, рванул. Разодрал еще сильнее. Потом, наконец-то, попал рукой в задний карман джинсов и вытащил оттуда огрызок мятой бумаги. Мутные глаза уставились на меня. «Записка у меня тут! Астарот, это же ты?» «Я Астарот!» Наш фронтмен оттер меня плечом и выхватил бумажку из трясущейся руки хозяина клуба. «Что за фигня? Почему тут только половина?» «Я... наверное, надо было...» Сан-Франциско закачался и ухватился за стену. «Свернуть надо было! Но я запомнил! Алишер... с ребятами приедут в 9:00! Он сказал, чтобы вы концерт того... начинали пока! Разогрели публику, то-се!» «Да тут все и так разогретые!» — усмехнулся я. «Но он точно приедет!» Астарот ухватил своего покачивающегося тезку за плечо. «Он вообще где?» «Уехали!» Сан-Франциско мелко заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на ком-то. Получалось у него плохо. «В общем, сначала с ним была Дина, а потом приехала жаба. Дина на жабу бросилась, разбила очки и ухо еще дикарю». «Тоже разбила?» — уточнил я. «Не, порвала!» Сан-Франциско помотал головой и чуть не рухнул от этого жеста. Но Астарот его от падения удержал. «Серьгу вырвала! Такая ржака!» «Ну да, согласен. Очень смешно», — фыркнул я. «И дальше что было?» «Они в травму пошли все», — сказал он. «А инструменты?» — спросил я, оглядывая пустую подсобку. «С... и... с... ин... инструментами», — утвердительно сказал Сан-Франциско. «Алишер сказал, что скоммуниздит еще, так что...» «Но к 9:00 вернется?» Лицо Астарота стало растерянным. «Точно!» Снова кивнул Сан-Франциско, уже ни на кого не глядя. «Так что начинайте концерт, а он потом подхватит. А мне надо срочно!» Он закрыл рот обеими ладонями и бросился к двери. «Не добежит», — подумал я. «На сцену надо выходить аккуратнее». «А нам точно надо выступать?» — жалобно озвучил мучивший всех вопрос Кирилл. «Там же пьяные все уже». «Алишер ведь может и не приехать», — пробубнил бегемот. И все трое музыкантов посмотрели на Астарота.